Глава 6. Набил желудок под завязку. При этом не почувствовал никакого дискомфорта от переедания. Решил не откладывать дел в долгий ящик и направился прямиком к месту предстоящей работы. Когда побывал здесь впервые, пришел в ужас от того, что увидел. Ну, я уже об этом упоминал. Теперь же основательно развороченный агрегат осмотрел с высоты полученных в процессе длительного обучения знаний, и повреждения уже не казались мне столь критичными. Для более детального изучения поломки вызвал бригаду роботов-диагностов. Несложно догадаться, это были пауки разных размеров. Удивительная склонность инженеров Содружества создавать именно механических пауков. Хотя, если вдуматься, именно такая форма позволяет небольшому дроиду не только проникнуть практически куда угодно, но и при необходимости выполнять в стесненных условиях ремонтные работы своими конечностями-манипуляторами. Также отметил, что не испытываю прежней брезгливости в отношении этих дроидов, которые отныне находятся в моем полном подчинении через нейросетевой интерфейс. Пока диагносты копошились в недрах того, что осталось от главного гравитационного привода корабля, я вызвал на связь Улова и потребовал предоставить доступ к видеозаписи произошедшей здесь катастрофы. Поскольку в ногах правды нет, велел одному из ремонтных роботов притащить из жилой зоны кресло, в котором я и пристроил свой зад. Перед тем, как приступить к просмотру записей, по заведенному среди сантехников правилу начинать всякую работу с большого перекура, решил употребить папироску, благо запасом этого добра обеспечил себя надолго. Курю давно, еще со времен военного училища. Понимаю, что сам себе злой Буратино, но избавиться от вредной привычки даже не пытаюсь. Несмотря на красивые картинки и предупреждающие надписи на пачках, призванные отвратить граждан от курения табака. Если честно, вид фотографий с пораженными раком легкими, деформированными челюстями и прочими телесными дефектами курильщиков, тем более надписи в стиле «Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью», абсолютно меня не смущают. Точнее, я их просто не замечаю. Психика человеческая гибкая, и разного рода картинками ее не пронять, пока самого не коснется. А вот армейский принцип «кто не курит, тот работает» накрепко зарубил себе на носу. Только не подумайте, что я пропагандирую курение. Вовсе нет. По большому счету, я за то, чтобы табачного дыма было в нашей жизни как можно меньше, особенно среди молодежи. Но меня в этом плане прошу не трогать. Бесполезно. До перестройки смолил «Беломор» фабрики Урицкого. Качественный был продукт. Нынче такого не купить, так что приобретаю. Впрочем, не стану раскрывать всех своих секретов, дабы не быть обвиненным в рекламе табачных изделий. Неожиданно курьезный момент возник буквально на ровном месте. Стоило мне сделать пару затяжек, нейросеть доложила, что мой организм подвергся воздействию комплекса ядов органического и неорганического происхождения. Ладно бы только доложила. Она еще предприняла самые активные действия для нейтрализации отравы за счет внутренних резервов моего организма. Как результат, удовольствия от выкуренной папиросы не получил. А вот это уже не есть год. Что же получается? Отныне мне ни выпить, ни покурить не светит? Нет, я с этим категорически не согласный. Прошу, нет, требую вернуть мое законное право на саморазрушение вместилища разума. Пришлось влезть в настройки мозгового импланта и основательно там покопаться. Изученная база нейросети мне для этого в помощь. Полный административный доступ мне был заказан, но кое-что подкорректировать возможность имеется. Довольно быстро во всем разобрался и отменил негативную реакцию импланта на никотин. От летучих смол, ацетальгидов, формалина и прочих канцерогенов пусть избавляет, но святое не трогает. Заодно разрешил себе принимать алкоголь. Следующая папироска была выкурена с большим удовольствием. Ух, аж на душе полегчало. Кто не курит и не пьет, тот до смерти доживет. Ну или здоровеньким помрет. А еще в голове всплыла приписываемая Чехову фраза. Если человек не курит и не пьет, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он. Так что теперь по определению я уж точно не сволочь. Ну все, шутки в сторону. Словил кайф и за работу. Солнце еще высоко. Для начала, как и планировал, посмотрел видеозапись катастрофы. Первый раз в реальном времени. Однако там все произошло буквально в одно мгновение, так что ничего толком не понял. Пришлось отмотать запись назад и смотреть в замедленном режиме с соответствующими комментариями от главного корабельного эскина. После просмотра сделал вывод. Отклони капитан свою серо-зеленую зубастую башку на полметра вправо или влево, пробивший относительно тонкий борт машинного отделения метеорит пролетел бы мимо и всего лишь повредил гравипривод. Не повезло Тиксихоре. Фатально не повезло. Случайность, конечно. Но если оперировать философскими понятиями, можно с уверенностью утверждать, что всякая случайность – суть непознанная закономерность. В данном случае абсолютный гешефт для меня, как бы это цинично ни выглядело. Не погибни, капитан Кусаки, я бы так и продолжал прозябать на матушке-земле, пребывая в счастливом неведении о существовании братьев по разуму и продвинутых технологий, позволяющих привести мою телесную оболочку в идеальную форму. Более того, мое духовное состояние на данный момент в полной гармонии с физическим, и знаний всяких полная башка. А с учетом этих самых знаний об инопланетных технологиях чувствую себя едва ли не Господом Богом. Да простит меня Создатель за столь крамольные мысли. В любимой компьютерной игре побывал, тот еще ништяк, выражаясь по-пацански. И вообще, все зашибись. Ознакомившись с видеозаписью, попросил Улова продемонстрировать внутренности главного гравипривода в неповрежденном состоянии с разных ракурсов, также в разрезе. Рассчитав траекторию небесного тела, его кинетическую энергию и степень нанесенного им ущерба, а также имеющиеся в моем распоряжении производственные мощности, пришел к выводу, что за пару дней, даже недель, произвести восстановительные работы будет невозможно. Впрочем, не стану себя пугать раньше времени. Ждем доклада от диагностов. Может быть, там не все так плохо, как подсказывают мои умозрительные прогностические прикидки. В ожидании отчета роботов-диагностов решил более тщательно изучить, чем все-таки одарила меня нейросеть Универсал SP-3000 вкупе с загруженными учебными базами. Кстати, что касаемо учебного материала. В сейфе покойного владельца Кусаки обнаружился преогромный запас баз знаний разнообразной направленности. По приблизительной оценке Улова, общая их стоимость по официальным ценам корпорации нейросеть превышает 300 миллионов кредитов Содружества. Для чего все это понадобилось Тиксихоре, мы теперь никогда не узнаем, поскольку содержимое его башки вместе с нейросетью пострадало окончательно и без возможности изъятия оттуда хоть какой-то информации. Воистину, права народная пословица, утверждающая, что нет худа без добра. Не случись аварии, я бы никогда не попал на борт инопланетного корабля. Ну все, прекращаю пляски на гробу погибшего рептиля и словословие в адрес проказницы Фортуны. Призадумался и неожиданно впал в состояние, сходное с медитативным трансом. Только не подумайте, что в прошлой своей жизни я занимался аутотренингом или еще какой-нибудь йогой, и вообще в состояние сатори впадал исключительно после 300-400 мл крепкой выпивки. Чертей, белок и прочих коварных порождений зеленого змея не наблюдал. Однако разного рода гениальные мысли в голове в эти моменты появлялись. Ну, это я в подпитии считал их гениальными. Однажды даже умудрился что-то из этого гениального записать на бумаге. Однако наутро прочел, с трудом разобрав свои же каракули, и подивился, какая же все-таки хрень лезет по пьяни человеку в голову. Признаться, я сильно побаивался, что ворох приобретенных знаний обрушится на мою бедную головушку, будто снежная лавина. Но ничего подобного не произошло. Информация появлялась в голове вовсе не сумбурно, а в четко дозированном виде, исключительно по моему желанию или практической надобности. Словами сложно передать, каким именно образом в мозгу появляется нужное знание. Это как для профессионального водителя сесть за руль автомобиля и поехать. Ему не нужно всякий раз ломать голову, как вставить ключ в замок зажигания, какие педали при этом нажимать. и в какую позицию ставить рычаг переключения передач при запуске двигателя, ну и так далее. Он садится в кабину и автоматически на уровне рефлексов выполняет все необходимые действия. Точно так же и со мной. Например, стоило лишь самому себе задать вопрос о принципах работы, например, прыжкового двигателя, как в голове, незнамо откуда возникло знание, а при необходимости для более детального понимания процесса перед внутренним взором появлялась длинная портянка с многочисленными математическими уравнениями, графиками и буквенными, а при необходимости голосовыми или визуальными комментариями. И что самое интересное, вся эта символика была мне понятна, будто я получал специальное образование на механико-математическом факультете МГУ. Хотя о чем это я? Земные мехматяне еще не доросли до хранившихся в моей голове знаний. И вообще, на Земле никто не дорос до них. В противном случае мои соплеменники уже бороздили бы межзвездные просторы, они топтались в предбаннике своей колыбели и не гадали о том, были ли американцы на Луне или все это проделки деятелей из Голливуда и госдеповских политпропагандистов. Кстати, было бы неплохо послать дрон-разведчик на места посадки модулей в океане бурь или море спокойствия, а также в другие районы естественного спутника Земли, куда якобы ступала нога американца. Должно же человечество, хотя бы в моем лице, наконец-то узнать истину об американской лунной программе. Помимо продвинутых знаний из области математики, физики, астрономии, химии, биологии и прочих естественных наук, мне стали доступны многие аспекты политического, экономического и культурного устройства ведущих государств Содружества. Даже удивился. Сколько всего интересного может поместиться в голове человека? При этом информация вовсе не свалена небрежно в кучу, а, как уже упоминалось выше, четко структурирована. Можно сказать, разложена по полочкам, доступ к которым осуществляется без каких-либо затруднений с моей стороны. Мне пока непонятно, для какой цели Улов загрузил в мою голову весь запас знаний, хранившихся в сейфе покойного капитана. Для ремонта прыжкового двигателя было бы вполне достаточно всего лишь пары десятков узконаправленных учебных баз. Я, конечно, не возражаю против того, чтобы стать энциклопедистом. Однако в альтруизм машинного разума как-то не очень верится. На мой прямой вопрос Улов выдал нечто не очень внятное. Мол, дополнительный комплекс изученных оператором нейросети учебных баз, казалось бы, не имеющих прямого отношения к решению конкретной практической задачи, позволяет увеличить мой интеллект, что, по его разумению, должно положительно сказаться на качестве и скорости ремонта главного двигателя корабля. Объяснение так себе. Впрочем, вполне возможно, Искин и прав, ибо не существует ненужных знаний. Когда-нибудь всякая мелочь может пригодиться. И плохо, если этой мелочи не окажется в твоем распоряжении в нужный момент. Ну все. Прочь из головы пространное рассуждение философского характера и прочую всякую ерунду. Общее число усвоенных мной учебных баз от самых простых одноранговых до сложнейших шести и даже семи ранговых оказалось более 200. Из них пока актуальны всего 1,5-2 десятка. Но, повторюсь, запас карман не тянет, именно так гласит народная мудрость, и я с данным утверждением согласен. И все-таки для меня сейчас более всего ценен именно практический аспект применительно к решению стоящих передо мной задач, связанных конкретно с ремонтом гравипривода. Например, теория и практика гиперпространственных перемещений, типы энергоустановок и их устройства, прыжковые двигатели, робототехника, общая механика, производство комплектующих методом атомарной печати, устройство, обслуживание и ремонт промышленных 3D-принтеров, ну и так далее в том же духе. Но против фундаментальных научных знаний, намного опередивших земную науку, не возражаю, пригодятся, когда вернусь на Землю. Да и принципы устройства инопланетного оружия и защитных систем, а к ним разного рода боевые тактические приемы и все остальное, на что расщедрился для меня Искин, лишними не будут. Короче, все в дом, то есть в мою оказалось практически безразмерную башку. По возвращении на родную планету собираюсь едва ли не пинком ноги отправить человечество в свободный полет по галактике. Надеюсь, нашей цивилизации найдется достойное местечко в Содружестве. От приятных, но не относящихся к делу мыслей, меня отвлек поступивший на нейросеть доклад от диагностической бригады. Пришлось сосредоточить все свое внимание на его изучении. Анализируя степень повреждений, я попутно составлял список необходимых комплектующих и общий план восстановительных работ. Однако, в первую очередь, моим подопечным паучкам предстояло изъять все поврежденные детали и узлы. И тут мне в голову пришла одна забавная мысль. Ведь Улов, как продвинутый машинный разум, обладает полным знанием о корабле и находящемся на его борту оборудовании, вплоть до самой последней заклепки. При этом, выражаясь фигурально, он и пальцем не пошевелил, чтобы устранить неисправность. С чего бы это? Поначалу этот момент вызвал у меня недоумение, но, покопавшись в массивах полученных знаний, понял, что разумные обитатели Содружества еще те перестраховщики. Опасаются восстания машин, поэтому максимально ограничили круг самостоятельно принимаемых ими решений. Вообще-то не безосновательно опасаются. Было в истории Содружества несколько прецедентов, когда несдерживаемые ограничительными рамками сбрендившие искины, возомнив себя богами, пытались захватить власть в том или ином секторе галактики. В конечном итоге разумным удавалось справиться с напастью. Но, чтобы подобное впредь не повторялось, было решено предельно ограничить круг самостоятельно принимаемых искинами решений. При необходимости таковые вступали в силу только после подтверждения их правомочности разумным существом. При этом оператор должен обладать достаточным уровнем интеллекта и же с этим комплексом соответствующих знаний и умений. Если бы ограничения были не столь строгими, ремонт Кусаки мог бы быть осуществлен Уловом под присмотром Авра или Купи Урамишава. И это здорово, что подобное невозможно, а также то, что именно меня привлекли к сотрудничеству, вооружив необходимым, даже избыточным, комплексом знаний. Черт побери, меня охватывает очередной приступ щенячьей радости и восторга, и ничего не могу с этим поделать. Итак, что мы имеем в плане ремонта? Только на разбор завалов, вызванных кинетическим ударом небесного тела, потребуется около недели. Почему так много? А потому что я собираюсь действовать предельно аккуратно. Несмотря на массу в 2000 тонн и приличные габариты, главный прыжковый двигатель космического корабля представляет собой очень сложный и тонкий механизм, и комплектующие для его ремонта требуют особой точности при их изготовлении, а значит намного больше времени. Поэтому все не сильно поврежденные узлы и детали планирую восстановить для повторного использования, что должно в значительной степени сократить время ремонта. Поставив задачу рембригаде, отправился в жилой отсек. Первым делом из имеющихся в моем распоряжении продуктов приготовил кастрюлю вермишелевого супа на курином бульоне. На второй организовал жареные картошечки с грибами, здоровенный говяжий стейк. Весь этот незамысловатый закусон, да по 200 граммов, чистейший, как слеза архангельской 40-градусной, пулей провалился в желудок, даруя моему организму ощущение сытости и абсолютной гармонии с окружающим миром. Поневоле на ум пришел слоган из одной популярной телепередачи. «Жить здорово!» Без шуток, на самом деле, жить в здоровом теле очень даже здорово. Размяк душевно так, что даже разведывательный дрон посылать к месту посадки американских экспедиций передумал. Пусть жители Земли пребывают в блаженном неведении и до сих пор ломают голову, было ли оно на самом деле или всего лишь мистификация. Если что, дотошные китайцы ли, индусы ли, или мои соотечественники рано или поздно прояснят данный момент. А мне как-то расхотелось получить очередное жизненное разочарование. Помнится, летом 69-го, после высадки на Луну Нила Армстронга и Эдвина Олдрина, я тогда еще 12-летний пацан испытал радость и гордость за человечество, несмотря на то, что первыми все-таки оказались американцы, а не граждане страны Советов. Тогда меня радовал сам факт того, что люди достигли другой планеты. Думал, вот-вот начнется бурное освоение Солнечной системы, а там и до звезд рукой подать. Полднем Стругацких зачитывался, книги Ивана Ефремова взахлеб проглатывал. Помнится, даже песни хорошие, позитивные пели. До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко. Или заправлены в планшеты космические карты. и так далее. Мне тогда казалось, что весь мир жил с каким-то предощущением близкого и очень светлого будущего. Не срослось. А по прошествии десятилетий даже сомнения появились в том, что лунная эпопея имела место быть, и это не мистификация, состряпанная в Голливуде Стэнли Кубриком или еще кем-нибудь. А ладно, плевать, у меня в данный момент иные задачи. Помогу братьям по разуму вернуться домой, а сам займусь необузданным прогрессорством на своей родной планете, пока люди не угробили самих себя посредством ядерного оружия или еще какими более изощренными способами. Постепенно втянулся в производственный процесс. При наличии в моем распоряжении отряда механических помощников, готовых выполнить любое желание оператора, самому лезть в недра ремонтируемого агрегата нет надобности. Главное — грамотно сформулировать производственное задание. Далее роботы под управлением главного корабельного эскина выполнят его в самом лучшем виде. За пару недель все поврежденные детали и узлы были удалены из корпуса главного гравитационного привода. Все, что можно отремонтировать, отправлено на восстановление. Остальное в утиль. Освободившееся пространство начали заполнять отпечатанные на 3D-принтере или изготовленные иными методами комплектующие. Тут стоит остановиться на общих принципах работы гравитационных двигателей космических кораблей. После его запуска и ввода в рабочий режим перед носом корабля генерируется псевдоматериальный объект, обладающий приличной массой. В результате звездолет начинает контролируемое падение в бездонный гравитационный колодец. Тут как бы получает реальное воплощение сюжет одного из рассказов Распе о знаменитом бароне Мюнхгаузене, где этот забавный враль вытаскивал самого себя из болота за волосы. Иными словами, с помощью технологий будущего невозможное становится возможным. Подчиняясь воздействию массивного тела, звездолет набирает скорость, а по достижении определенного его значения осуществляется все тем же гравитационным приводом загадочная энергетическая трансформация вакуума, в результате которой образуется пробой, соединяющий две области пространства, удаленные друг от друга на десятки и сотни тысяч световых лет. Я вовсе не оговорился, охарактеризовав описанный процесс термином «загадочный». Это как с электричеством на Земле. Никто точно не знает, что это такое, но незнание не препятствует активному использованию электроэнергии в быту и в промышленности. Также стоит отметить, что принцип мгновенных сверхдальних перемещений и много чего еще не было изобретено учеными Содружества, а достались нынешней галактической генерации разумных существ практически на дармовщинку отканувшей леты загадочной расы предтеч. Дело в том, что на бескрайних просторах галактики до сих пор можно встретить многочисленные следы активной деятельности этой древней расы. По большому счету, само существование множества современных видов и рас разумных существ является результатом упорного труда предтеч, поскольку именно они терраформировали десятки миллионов планет галактики и заселили их сходными формами жизни. И не просто живыми организмами. Генетический анализ хотя бы тех же гуманоидов неоспоримо доказывает их родство, несмотря на огромные расстояния, разделяющие звездные системы. То же самое с рептилоидами, сумчатыми, октопоидами, пернатыми и прочими представителями разумных рас. На какой-нибудь далекой планете непременно найдется их биологический аналог, способный к продуктивному скрещиванию. И все-таки я ничуть не умаляю заслуг ученых Содружества, поскольку мало завладеть наследием высокоразвитой цивилизации. Главное – правильно им распорядиться. Впрочем, об этом можно рассуждать долго, очень долго, так что я оставлю пока данный момент на будущее. По большому счету, моя жизнь на корабле превратилась в сплошной производственный процесс, прерываемый на сон, еду и прочие физиологические надобности. По мере продвижения ремонтных работ к своему завершению, мою голову начали терзать всякие нехорошие мысли. Ну, помогу я братьям по разуму, и улетит Кусака, унося с собой материальные доказательства существования инопланетных цивилизаций. Оно, конечно, 100 обещанных миллионов в баксах United States of America – сумма немалая. На эти деньги вполне можно построить завод по производству недорогих компактных термоядерных реакторов и в недалекой перспективе на этом подняться, да так, что самому Илону Маску тошно станет от чужих успехов. Мне же хочется заполучить в полное свое распоряжение космический корабль, способный совершать межзвездные перелеты. Прям непреодолимое желание гнетет. И желание это с каждым днем растет и, выражаясь поэтическим языком, расцветает махровым цветом. Я, конечно, по земным масштабам уникум. И еще какой. Но для того, чтобы в обозримые сроки вытряхнуть соплеменников из их колыбели, единственного уникума маловато будет. Было бы неплохо слетать в Содружество и прикупить там нейросетей с базами знаний, чтобы вооружить знанием подходящих для этого землян. Иными словами, создать команду единомышленников. Жаль, что эти мои желания так и останутся пустыми мечтами, поскольку для установки нейросетей потребуется подходящее оборудование, создать которое в одиночку в разумные сроки мне, опять же, не по силам. А вот если бы в моем распоряжении оказался Кусака или какой иной аналогичный кораблик в качестве исходной базы для воплощения моих идей в жизнь, тогда все было бы значительно проще. Проще-то оно проще, но тут как в том анекдоте. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст. Кстати, а кому принадлежит Кусака после гибели своего законного владельца рептила Тикси Хори? На мой вопрос тут же пришел ответ от Улова. Капитан Хори в свое время был изгнан из родного клана. В результате все его официальные родственные связи были аннулированы. К тому же этот разумный был холост, и законными потомками, имеющими право претендовать на наследство, обзавестись не успел. Таким образом, право владения Кусакой, а также денежными средствами в количестве 23 140 54 кредитов Содружества, что скопились на его банковских счетах, переходит официально зарегистрирован на момент гибели владельца корабля членом команды. Ух ты! Нехило обломило с этим двум балбесом Авра и Куппи. Интересно, что они собираются делать со всем добром, нежданно-негаданно свалившимся на их головы? Ясен пень, со своим скудным интеллектом продолжать промысел в нашей солнечной системе они не способны. Им остается либо нанять капитана, либо продать корабль. На должность капитана я бы вполне подошел, поскольку обладаю всем необходимым комплексом знаний. А вот денег на покупку у меня нет. Жаль, но мне нечего предложить им за корабль. Покупка Кусаки стала бы для меня идеальным вариантом. При моем-то, при уму, мне даже помощники на борту без надобности. Сам бы управился и с управлением, и с добычей минеральных ресурсов. Вылезут из капсул, поговорю с ними. Вполне возможно, и удастся уговорить хотя бы на аренду. Пусть себе торчат в виртуальной реальности, а я бы делом занимался, им бы с этого денежки капали. Подниму бабла на разработках минеральных ресурсов облака Оорта или пояса астероидов. Потом выкуплю Кусаку у гангарцев. Коль не хватит, приобрету что-нибудь поскромнее и подешевле. Астронавигации, инженерному делу и прочим необходимым премудростям я обучен. Так что управлять пустотником малого и среднего класса вполне способен. Пока вытаскивать их из капсул не стану. Поговорим по завершении ремонта. Принял решение, и на душе неожиданно полегчало, и на трудовые подвиги потянуло с еще большим рвением.